Между тем Цинвэнь рассказала Сижэнь о том, что она только что видела. Сижэнь бросилась в павильон реки Сяосян. В это время Цзыцзюань подавала Даюй лекарства. Но, несмотря на это, Сижэнь подбежала прямо к служанке. «Ты о чем только что разговаривала с Бао Юем?» — спросила она. «Погляди на него, а потом пойдешь докладывать старой госпоже. Я не хочу наживать себе неприятности». Сижэнь бессильно опустилась на стул. «Что случилось?» — встревоженным голосом спросила Дай Юй, глядя на взволнованное, пылавшее гневом лицо Сижэнь, на котором еще сохранились следы слез. «Не знаю, что ему сказала госпожа Цзыцзюань», — сквозь слезы промолвила она, «но только глаза у Бао Юя стали будто стеклянные. Руки и ноги похолодели, слова не может произнести. Мамка Ли несколько раз ущипнула его, но он как мертвый, даже боли не почувствовал. Все няньки в один голос уверяют, что он безнадежен, и ревут, боясь, что он вот-вот умрет». Да Юй тоже подумала, что если такой опытный человек, как мамка Ли, говорит, что Бао Юй безнадежен, значит, так оно и есть. Дай Юй охнула. Все тело ее свело судорога. Она закашляла. Ее стошнило только что выпитым лекарством. Потом лицо ее покраснело. Волосы растрепались, и тело ослабло. Глаза припухли. Дыхание сделалось тяжелым и прерывистым. И, несмотря на все усилия, она не могла поднять головы. Цзыцзюань бросилась к ней и стала хлопать ее по спине. Но задыхающаяся Дай Юй, навзничь упав на подушку, оттолкнула ее и выкрикнула: «Зачем ты приводишь меня в чувство? Лучше принеси веревку и удуши меня». «Я ведь ничего особенного ему не сказала», — оправдывалась Цзыцзюань. «Я просто пошутила, а он принял мои слова всерьез». «А тебе разве не известно, что он не понимает шуток?» — обрушилась на нее Сижэнь. «Если ты с ним пошутила, так пойди и объясни, что это шутка», — приказала Дай Юй. «Может быть, он придет в себя?» Цзыцзюань мгновенно соскочила с кровати и следом за Сижэнь побежала во двор наслаждения розами. Но они опоздали. Матушка Цзя и госпожа Ван уже были там. При появлении Цзыцзюань глаза матушки Цзя вспыхнули гневом, и она обрушилась на девушку. «Что ты ему сказала, негодница? Отвечай!» «Я ничего не говорила. Просто я пошутила», — робко произнесла в ответ Цзыцзюань. Тут Бао Юй увидел Цзыцзюань и неожиданно для всех охнул и разразился рыданиями. У всех отлегло от сердца. Матушка Цзя схватила Цзыцзюань за руку. Она думала, что девушка чем-то обидела Бао Юя. Приказала ей встать перед Бао Юем на колени и просить прощения. Но тут все еще больше поразились. Бао Юй вцепился в руку Цзыцзюань, ни за что не желая отпускать ее от себя, и только твердил: «Возьмите меня с собой». Никто не понял, что означают его слова. Только после расспросов выяснилось, что Цзыцзюань сообщила Бао Юю, будто Дай Юй собирается уезжать в Суджоу, и это повлекло за собой всю историю. «Я думала, что здесь что-то важное, а оказалось просто шутка», — сквозь слезы сказала матушка Цзя, а затем, обращаясь к Цзыцзюань, добавила: «Ведь ты умная, смышленная девушка, и знаешь, что у него есть странность.